Глава 14. Утром Федьке объявили, что сегодня позировать не придется, и накормили хорошим завтраком. Она немного обиделась на Шапошникова. Мог бы и раньше сказать, она бы переночевала дома, ведь столько дел накопилось. Одних чулок штопать 5 пар, и устроить маленькую постирушку не мешало бы, и опробовать то притирание, что дала фигурантка Анисия, утверждая, что полностью оно оспины не сведет, но сделает не столь заметными. Решив высказать Шапошникову обиду и заодно попросить денег, Федька пошла его искать. В гостиной не было никого, в рабочей комнате тоже, а других помещений она в доме не знала. Федька пошла наугад по коридору и столкнулась с Григорием Фомичем. «Там, сударыня, вам делать нечего», — не слишком любезно отвечал шапошниковский домоправитель. Федька смутилась, опустила глаза и увидела на полу красно-бурый комочек. Больше всего это было похоже на испачканную кровью щепоть скорпии. Проследив ее взгляд, Григорий Фомич быстро нагнулся и подхватил с пола комочек. «Ступайте, ступайте с Богом, сударыня», — сказал он строго. «Барину не до вас». «Он ранен?» — выпалила Федька. «Ступайте, ступайте, и вечером возвращайтесь». Федька поняла, что ответа на вопрос не будет. «Григорий Фомич, я в деньгах нуждаюсь», — сказала она. «Пусть господин Шапошников мне заплатит, сколько я заработала, и еще, если можно, в счет будущих услуг. Мне, ей-богу, очень деньги нужны». «Передам, сударыня». «И про купчиху Огурцову. Я все сделала, как он велел». И Федька пересказала свой подвиг в гостином дворе. «Дважды поворотя налево», — повторил Григорий Фомич с явным недоверием. «Тебе, сударыня, голову заморочили». «Так нетрудно ж проверить». Домоправитель задумался. «Погоди-ка, я доложу. И пятак на извозчика дам. Тут стой». Он ушел. А Федька задумалась, какое бы мог иметь отношение пропавший Сенька-красавчик со своей купчихой к загадочным делам господина Шапошникова. «Ступай за мной, сударыня», — сказал, появившись в глубине коридора, Григорий Фомич, — «и побожись, что о виденном никому не расскажешь». «Молчать буду, как Бог свят», — Федька перекрестилась. Домоправитель привел ее в маленькую комнатку. Там только и поместилось, что узкая постель, стул да столик вроде туалетного. На постели лежал мужчина с длинными распущенными волосами. «Тебе эта образина может статься знакома?» — спросил Григорий Фомич. Федька шагнула к постели и увидела, что глаза мужчины закрыты. На вид ему было чуть более 30. Черты бледного лица правильны и заурядны. — Нет, незнакомо. — В театре не встречала? — Нет, кажись. — Нет. — Ну, ступай, сударыня. Вот тебе пятак, и помни, побожилась. С великим недоумением Федька вышла из комнатушки. Человек с виду незнаком, и все же она могла бы поклясться, есть некая связь между ней и этим мужчиной, что-то давнее, основательно забытое и все же не сгинувшее бесследно, живое. Она примчалась в театр и отработала урок с душой, с удовольствием. Когда же в зале сошлись фигуранты и фигурантки репетировать русскую для ямщиков на подставе, то Бориска шепнул ей, стоя за спиной: — «Редеют наши ряды». «Как это редеют?» «Трофим Шляпкин пропал. Коли у нас каждый день будет по фигуранту пропадать, премьеру загубим». Федька крепко задумалась. Она вспомнила обещание господина Шапошникова избавить ее от того, кто повадился за ней следить. Выходит, Шляпкин? Мог ли он быть связан с убийцами Глафиры? Если правда то, что она вычитала в странных посланиях сильфов, то человек, повенчавшийся с Донцеркой и узнавший про ее беременность, мог нанять для убийства кого-то из театрального народа, знающего устройство закулисного мира. Но как тот негодяй мог додуматься обратиться именно к Шляпкину? Может, они были ранее знакомы? Шляпкин-то не молод, ему 40 или даже 41. Нажил себе знакомцев немало. Но если это он, что означает исчезновение Сеньки-красавчика? Федька думала, и когда устроили перерыв, сделала знак Ваське бесу, чтобы вышел вместе с ней прохладиться на лестницу. «Чего тебе?» — спросил бес. «Вася, помнишь, за мной кто-то увязался, а ты его отогнал. Кто это был?» «Не твое дело». «Отчего?» «Оттого. Прямо же сказал. Доносчиков не люблю и сам доносить не стану». «Это был Шляпкин», — уверенно сказала Федька. «Его наняли, чтобы убить Глафиру». «Чушь несешь!» «А вот и не чушь! Я знаю, за что ее убили». «Будет врать-то!» — почти любезно буркнул Васька. «Она была брюхата». «Ну и что? У нас вечно какая-нибудь дура брюхата». «Дашь ты мне слово сказать?» — возмутилась Федька. «Глафира потому была брюхата, что замуж вышла. Ее обожатель на ней повенчался, и лишь тогда она ему далась. А когда она показалась прибылью, он испугался. Он знатного рода, и ему богатую невесту сосватали. Кабы Глафира к его родне пришла и живот свой показала, скандал бы вышел». «Откуда такие новости?» «Добрые люди сказали. Так кто за мной шел-то?» «Да не твоя печаль, вдруг горять не пойдет». «А почем ты знаешь?» «Он меня видел и узнал. Я под окном стоял, в окне свечка горела, и он догадался, что я его тоже узнал. Коли с тобой, щучелой рябой, что случится, он знает, я молчать не стану. Уж это он-то знает». «Так кто таков?» «Не твоя печаль. А коли он убил бедную Глафиру, а как бы он ее мог удавить? Его в тот вечер в театре не было. Всех же расспрашивали, никто его не назвал. Это ты, матушка, с дуру дребедень городишь. Не бойся, он тебя не тронет». Теперь Васькин голос был уже не грубым, а обычным, даже от чего-то печальным. «Вася, а чего ты не женишься на Малаше?» — вдруг спросила Федька. «Отчего ты ее гоняешь? Только из-за того гвардейца? Так когда это было? И он уж про нее давно забыл. А у нее с той поры...» «Да знаю, знаю», — перебил Васька. «Не то». «А что?» Тут Федька вспомнила покойницу Глафиру. «Женат ты, что ли? Какого черта? Беспреданница она», — объяснил Васька. «А сколько мы в береговой страже вырабатываем, сама знаешь, курам насмех. Я же донцером был, я знаю, как жить надобно. А сейчас на водку хватает, ты ладно. Ты бы ей богатого жениха приискала, вот это будет хорошо. А я что, я голодранец». «Васька, ты ж ее любишь», — прошептала потрясенная Федька. «Иди ты к попу на плешь». И Васька, резко повернувшись, ушел. После общей русской фигурантов опять развели по залам. Девицам следовало пройти заново пляску подружек-невесты из оперы Матинского «Санкт-Петербургский гостиный двор», а с мужчинами Канциани ставил танцы для оперы «Диметрий». Потом опять всех свели вместе. Канциани, объявивший себя поклонником великого теоретика Наверра, вздумал перенести на сцену Каменного театра лучшие балеты своего кумира и выбрал Ясона и Медею. Это был большой и сложный балет со многими ролями, в том числе и для учеников театральной школы. Возня с ним предстояла длительная. А если вспомнить, что на носу Масленица со множеством спектаклей, в том числе и дворцовых, то береговая стража совсем затосковала. Вся надежда была на Великий пост, точнее, на его первую неделю, когда все театры закрывались и артисты получали отпуск. Вечером, изрядно позже того времени, когда завершался обыкновенный спектакль, фигурантов отпустили. И Федька поспешила в дом Шапошникова. Она устала и хотела поскорее прилечь. На следующий день уже начиналась Масленица. Федька столковалась с Бориской и Малашей. Фигурант, даром что считался придурковатым, нашел три семейства, где хотели устроить домашние концерты и непременно с хорошей русской пляской. Пляску решено было позаимствовать из «Мельника-колдуна, обманщика и свата». Федька сговорилась с костюмерной мастерской, чтобы взять на время наряды, а Малаша с оркестрантами насчет нот. Пляски были просты. Любая девица, обучавшаяся музыке, могла исполнить аккомпанемент или же усадить играть своего клавикордного учителя. А после домашнего концерта артистов оставляют ужинать. Тут достаточно будут и товарищи по ремеслу из деревянного театра, и кто-то из хористов. Масленица для артиста — труд, но тем дороже эти краткие часы общего застолья, когда никто зла не помнит, гадостей не говорит, а все чистосердечно радуются. Предвкушение Масленицы было едва ли не веселее самого праздника. Федька не мечтала о высоких стопках жирных блинов 30 сортов с множеством закусок. Ей просто хотелось видеть вокруг счастливые лица, и сердце подсказывало, что непременно увидит Румянцева. Шапошниковский дом, построенный весьма причудливо, имел, по Федькиному разумению, два двора, выходивших на разные улицы, а остаточно и третий, в том, через который сама она попадала внутрь, собаки не было, но несколько раз она слышала звонкий лай. Видимо, псина днем сидела где-то в будке на цепи или даже впускалась в дом, а ночью бродила по другому двору. Когда Федька подходила к калитке, за домом раздался лай. Она остановилась. Как знать, при такой сложной географии может быть и проход, соединяющий оба двора, а подставляться под острые зубы ей совершенно не хотелось. Если пес не даст попасть в дом, то придется искать извозчика и ехать назад в Коломну, а это дело сомнительное. Все приличные извозчики давно уже поставили лошадей в стойло и сами спать завалились, а ездят какие-нибудь отчаянные, которые в дружбе с варьем. Решив подождать и посмотреть, авось выяснится, что все это значит, Федька отошла в сторону и встала под чужим забором прямо в сугроб, вздернув повыше юбки. Она видела калитку и по обе ее стороны забор, не то что высокий, аршин 2,5, который казался совсем черным. В лунном свете явилось Федькиному взору дикое зрелище. Некто в полутора сажениях от калитки лез со двора через забор. Этот человек перекинул поочередно две длинные ноги и соскочил вниз, тут же увязнув в снегу. Но бежать он не кинулся, а вышел на раскатанную и утоптанную полосу снега, встал на видном месте и начал озираться, словно не понимал, куда двигаться дальше. Первым делом Федька подумала: вор. Но в руках у него ничего не было, и вид он имел растерянный. Впрочем, в доме Шапошникова могло быть сокровище, которое нетрудно унести за пазухой, любопытные бумаги. Решив предупредить живописца, Федька прикинула расстояние и бегом кинулась к калитке. Она была готова в любой миг закричать «караул» и громко звать Григория Фомича. А в доме ведь и кроме него мужчины живут. Кто-нибудь да выскочит. Но не всякое благое намерение осуществляется. Уже ухватившись за калитку, она услышала отчаянный голос: «Сударыня! Сударыня, стойте, Христа ради!» Федька заскочила во двор и оттуда высунулась. «Сударыня, Христа ради, в которой стороне тут Невской?» Когда почти в полночь слышишь на пустынной улице такой вопрос, впадаешь в некоторое недоумение и не сразу осознаешь, что голос-то знакомый. Вдруг сердце заколотилось. Оно прежде головы поняло, чей это голос. «Санька!» — едва выговорила Федька, и вдруг радость сделала ее тело невесомым, приподняла над снегом и понесла навстречу любимому. «Санюшка! Санька! Федька!» Они обнялись. И неизвестно, сколько времени простояли, держась друг за дружку, закаменев в объятии. Санька опомнился первым. «Ты как сюда попала? А ты как сюда попал?» «Меня здесь прятали. А ты? Что ты тут ночью бродишь?» «Да я тут теперь ночую. Я нанялась...» «Что? Нанялась? Ну, приработок тут у меня. Такой, что нужно быть спозаранку. Вот предложили ночевать и ночую». При мысли о том, что Санька узнает подробности этого приработка, Федька до смерти перепугалась. «Так мы соседями были?» — спросил Санька, которому и на ум не взбрело полюбопытствовать, что за утренний приработок может быть у фигурантки. «Соседями», — отвечала малость, ополоумев от волнения Федька. «А я-то как за тебя беспокоилась? Малашка-то мне все передала, и записочка твоя при мне. Если бы ты только знал, как я сейчас рада!» «А знала бы ты, как я рад! Я знала, что непременно тебя увижу. Мне ведь все время музыка мерещилась, помнишь? Первый дуэт Прометея и Пандоры, где пантомимное адажо и дуэт». «Федя, ты не поверишь. И у меня этот дуэт в ушах звенел, словно бы кто наигрывал на клавесине», — признался Санька. «И раз, два, три». Он, отпустив Федьку, сделал глиссад, другой, настолько ловко, насколько это было возможно, на снегу и в валенных сапогах. Федька глядела на него влюбленными глазами, обмирая от счастья. И вдруг отбежала, чтобы пойти ему навстречу, тоже с глиссадами, тоже с плавными движениями рук и плеч, даже с правильными взорами, сопровождающими искусно сложенные кисти, хоть те кисти и были в меховых варежках. «И раз, два, три!» — пел Санька, делая рон-де-жам правой ногой назад и откидывая стан для поворота. «И раз, два, три! И раз, два, три!» — подпевала Федька, выводя ту же мелодию и танцуя навстречу. Прометей увидел оживленную огнем любви Пандору, та увидела первого в жизни и заранее любимого мужчину. Золотые нити волшебного огня притянули их друг к другу. И родился танец вовсе не тот, что однажды в зале, гораздо лучше того. Ибо и в самом сказочном сне бы не привиделось Федьке, что она танцует с любимым под луной. Только шубка, которая была ей тесновата в груди, мешала ужасно. Рук толком не поднять и не развести. У нее закружилась голова. Ни одно вино не было до сих пор столь хмельным, как свежий и холодный воздух. И она танцевала, не чуя под собой ног, плавая в сплошном счастье, как золотая рыбка в прозрачной воде. На сцене такой танец невозможен. Только на утоптанном, раскатанном снегу, по которому можно скользить и делать аттитюды и легко поворачиваться, и смеяться вслух. Если бы кто-нибудь раньше сказал Федьке, что бывает и такой рай, морозный, со снегопадом, она бы не поверила, но сейчас другого не желала. Их несло друг к дружке, этого требовала музыка, одна на двоих этого требовал дуэт, но и сами они тоже хотели обняться вновь. И обнялись, и прижались. И Санька был в полнейшей растерянности, как оно все случилось. «Феденька, голубушка», — сказал он, — «вот ведь диво! Как же я вовремя бежать решился!» «А с чего ты вдруг?» — спросила Федька. «Ты ж передавал, что у тебя сильный покровитель. Да черт его того покровителя разберет! Я никак не пойму, на кой черт я ему сдался? Все вокруг божатся, что хотят мне помочь, а сами возят меня, бог весть куда, то в драку втравят, то за какой-то жирной дурой волочиться велят. Я им говорю, надобно изловить Сеньку красавчика. Он записки передавал, он знает, кто убийца. Он пытался Глафиру заманить. Погоди, погоди, Саня, Сенька-то пропал, сгинул, погоди. Тут Федька задумалась, сжимая Санькину руку. Саня, голубчик, ты в котором доме живешь? Вон там, показал Санька. Мне бы к гостиному выйти проще было, да я с дуру след путал. А дом преогромный, заблудиться можно. Но я через двор шел, поворачивал то туда, то сюда и заблудился. Преогромный, говоришь? Да дурной! Люди в нем живут такие, что черт-то с два разберешь, о чем толкуют. Иногда мне казалось, что единственный разумный там попугай. Очень речисто слова выговаривает, как гаркнет «Справедливость восторжествует!» Так и... Да это ж Цицерон! Саня, ты только в снег не сядь! Саня, мы все это время в одном доме жили! Как это в одном? Ты умом повредилась? Точно, в одном! Ты покровителю своему про Сеньку рассказал, а меня послали его купчиху отыскивать, госпожу Огурцову. Саня, тут хозяин такой господин, такой... Федька, мы с тобой в какое-то дерьмо вдвоем вляпались. Знаешь ли, что мне сегодня делать пришлось? Меня завели в комнатушку, там раненый лежит без чувств. Кровавые повязки в тазу валяются. Меня спрашивают, тебе сия харя знакома? Нет, говорю. А они мне, сдается, должна быть знакома. Может, вокруг театра болтался? С береговой стражей вместе пил и к девкам на пряжку ездил? Да нет, говорю, коли ездил, то без меня. Так и мне показывали. Раненый, говоришь? Да. А я и не догадалась. Федя, тут странные дела творятся. Давай-ка уйдем отсюда. Раз уж встретились... Погоди. Погоди, уходить тебе никак нельзя. Ведь еще не открылось, кто тот злодей. Так изловят подлеца Сеньку. Тут оно и откроется. Но ведь еще не изловили. Погоди, не торопись. Побудь тут еще немного. Эти господа уж знают, где его искать. Ну, потерпи малость. Ну, так и быть. Послушаю тебя, сказал, подумав, Санька. И тут Федька, вместо того, чтобы... Обрадоваться перепугалась. Жить с Румянцевым в одном доме, о таком она разве что мечтать могла, и встречаться с ним тайком по ночам, бегать к нему на цыпочках в одних чулках, и ночная темнота станет союзницей, скроет рябое лицо, придаст смелости обоим. Радость радостью, а испуг никуда не девался, какое-то нехорошее предчувствие зародилось. Лучше будет, если Санька отсюда уберется. Но предчувствие было необъяснимым, и Федька отмахнулась от него. «Возвращайся к себе, а я войду через то крыльцо», — она показала рукой. «И сойдемся у клетки с Цицероном. Только тихо!» Они вошли в калитку и, словно вздумав надолго расстаться, разом ухватили друг дружку за руки. Потом Санька побежал вдоль стены и завернул за угол, а Федька взошла на крылечко. Ей было жарко, она вся взмокла от пляски, от волнения, дышала полной грудью, и холодный воздух от чего-то был полон блаженства. Она постучала, дверь тут же отворилась, как будто Григорий Фомич караулил в сенях. — Входи, сударыня, — проворчал он. — Воду кипятить не стану, а теплого молока принесу. Молоко на ночь полезно. — Да, Григорий Фомич, очень полезно, — с радостью воскликнула Федька. — Что, господин Шапошников? — Недавно пришел. Велел сказать, что с позаранку ждет в рабочей комнате. — Я непременно буду. Она побежала в палевую комнатку, спеша поскорее скинуть валеные сапоги, шубку, платок, чуточку принарядиться, подрумяниться, побрызгаться духами. Там уже было немало ее вещиц, в том числе и нарядная косыночка из тончайшего лино, придающая груди своими складками воздушную пышность. И косу следовало распустить, волосы взбить, чтобы получился пушистый ореол вокруг головы, и, намотав кончики на пальцы, смастерить нечто вроде буклей, выпустить на грудь, прихорошиться. Как хорошо, что были куплены и косыночка, и скляночка с духами, хотя разум бурчал, что де напрасная трата денег, но сердце твердило, а вдруг?